Адам ожидал ее на палубе. «Я боялся, что ты не придешь», — сказал он. Адам обнял ее и поцеловал. «А где команда?» — наконец спросила Дженнифер. «Я отослала их на берег. Ты еще помнишь, как управлять парусами?» «Помню». Они подняли паруса и натянули шкоты на галс правого борта. Через 10 минут Палома Бланка двигалась через залив в открытое море. Первые полчаса они были заняты яхтой, но не переставали думать друг о друге. Напряжение возрастало. Оба знали. То, что должно произойти, неизбежно. Когда, наконец, они выбрались из залива в фосфорицирующий под лунным светом Тихий океан, Адам подошел к Дженнифер и обнял ее. Они занялись любовью под звездами, при тихом ветерке, освежающем их обнаженные тела. Прошлое и будущее смешались с настоящим. Они обнимали друг друга, пытаясь продлить быстро летящее время. Дженнифер понимала, что эта ночь с Адамом была не началом, а концом. Нельзя построить мост между мирами, в которых они жили. Они зашли слишком далеко и навсегда забыли дорогу друг к другу. Этой ночи хватит для нее на всю оставшуюся жизнь. Они лежали на палубе и слушали тихий шелест волн. «Завтра», — начал Адам. «Молчи», — прошептала Дженнифер. «Просто люби меня, Адам». Она покрыла его лицо поцелуями и нежно провела пальцами по его стройному телу. Ее рука опускалась все ниже и ниже, пока не нашла то, что искала. «Дженнифер», — прошептал Адам и начал целовать ее обнаженное тело. Глава 46. «Бармен принес мне молоко», — пожаловался маленький Сальваторе Фиоре, «и мне пришлось его поджечь». Никвита рассмеялся. Обедать с Сальваторе без смеха было просто невозможно. Никвита наслаждался отдыхом на кухне фермерского дома, болтая с Сальваторе Фиоре и Джозефом Колеллой о старых временах, ожидая, когда в доме закончится собрание семьи Гранелли. Гигант и карлик были его лучшими друзьями. Они пройдут вместе с ним через любой огонь. Вита посмотрел на них и счастливо подумал: «Они похожи на моих братьев». «Как твой брат Пит?» — спросил Джозеф у Ника. «У него рак. Совсем плох, но должен выкарабкаться». «Жалко парня». «Да, Пит хороший парень, просто ему немного не везло. Он работал по банкам, но однажды чертовы полицейские зацапали его и посадили в тюрягу. Они хотели купить Пита, но зря старались». «Да, Пит классный парень». «Ага. Он всегда любил большие баксы, большие машины и хороших девочек». Из дома послышался шум голосов. Они прислушивались несколько секунд. «Кажется, Коулфекс разоряется». Томас Коулфекс и Майкл Моретти были одни в комнате. Они обсуждали одно рискованное предприятие, которое организация собиралась провести на Багамских островах. Майкл поручил Дженнифер подготовку операции.